بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Аталия, как мы обещали на прошлом уроке, после того, как поговорили о важности возвращения к Корану и Сунне и пониманием праведных саляфов, то есть праведных предшественников, а во главе их это сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, потому что об исламе или ислам можно понять только таким образом. То есть ислам можно понять, если мы вернемся, или ислам можно понять только тогда, когда мы вернемся к Корану, Сунне и пониманию сподвижников, И поэтому, как говорят уляма или ученые, и будем стараться, иншалла таля, запоминать эту терминологию, то есть арабскую терминологию, потому что кафирские государства, Америка и другие государства научили нас своей терминологии, будь это в вопросах торговли, будь это в вопросах экономики и так далее. И субханаллах, и они неверующие. Почему же нам не научить истину людей и не научить людей называть вещи своими именами, так как их назвал Аллах и его посланник, чтобы мы не нуждались в переводе этих слов. То есть, чтобы мы про свидетельство не говорили свидетельство, а говорили «Шахада ан ля иляха илляллах, уанна Мухаммадан Расулюллах». И про молитву, чтобы не говорили молитва, а говорили «Ас-салят». И про сиям, то есть про пост, не говорили пост, а говорили «Ас-сиям». И про подание не говорили подание, а говорили «Закят». И про паломничество не говорили паломничество, а говорили «Аль-Хадж». То есть, таким образом, с дозволения Всевышнего Аллаха, Субхана Аталя, в процессе изучения достоверного сборника имама Бухари, рахматуллахи алей, мы, иншалла Аталя, будем потихоньку изучать эту терминологию. Во-первых, то есть, хотелось бы сказать о том, что мы, с дозволения Всевышнего Аллаха, Субхана Аталя, начнем изучать сборник хадисов Бухари, который составил имам Бухари. Эта книга была напечатана в России, и называется она «Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». И на самом деле это не является полным сборником имама Бухари, а это является мухтасар, то есть краткой формой полного сборника имама Бухари. И эту краткую, то есть версию написал имам Аз-Зубайди, рахматуллахи алей. И книга была распространена в России из дозволения Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Мы постараемся читать эту книгу вместе и понимать ее так, как понимают ее ученые. То есть так, как ученые доносили до нас, мы с дозволения Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, будем ее доносить до вас. Во-первых, хотелось бы разобрать некоторые вещи. То есть имя имама Бухари, рахматуллахи алей. Полное имя имама Бухари, рахматуллахи алей, Абу Абдилля. Абу Абдилля, то есть отец Абдуллы. И так было принято. То есть со времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и до сегодняшних времен называть или имя человека начинается с его куньи. Куньи – это когда приписывается или говорится отец такого или мать такого. Это является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, брать кунью. И в наше время, к большому сожалению, как об этом сказал шейх Альбани, рахматуллах алей, и многие другие ученые, в наше время эта сунна забыта, является забытой сунной, а это брать себе кунья. То есть наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был Абу Касим, Абу Бакр, рады Аллаху анху, был Абу Бакр, на самом деле его имя было Абдулла ибн Утман, и мало кто об этом знает. Умар, рады Аллаху анху, был Абу Хавс и так далее. То есть многие из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Кто-то может задать вопрос и сказать, субханаллах, у меня же нет ребенка, чтобы назвать себя отец такого или мать такого. Мы скажем ему, ничего страшного, сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является называть даже маленьких детей по куньи, и поэтому передается хадис Бухари, который мы, иншалла тааля, если Всевышний Аллах этого захочет, разберем, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, маленькую девочку даже назвал Умму Халид, то есть мать Халида. Он подарил ей красивое платье и сказал «Сайяна я Умма Халид, Сайяна я Умма Халид». То есть о, красивое это Умма Халид, красивое платье Умма Халид. И это является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которую оставили люди. А тут возникнет вопрос, почему оставили люди эту сунну, на которой был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники и ученые после них? Потому что они ввели бида, а это менять имена. В наше время пошла такая мода менять свои имена. То есть некий человек, его отец или мать назвал каким-то именем и начинает менять себе имена. И придумали такой термин «исламские имена». В исламе нет такого понимания «исламские имена». Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда мушрики, арабы приходили принимать ислам, у них не было исламских имен. Абу Бакр, Умар, Усман, Али – это не было исламскими именами. Этими именами были они названы где? В джагилии. Даже сам Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ему кто дал имя Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Его дед – мушрик, многобожник. И поэтому менять именем в исламе является бида. Однако кто-то скажет из тех, кто слышит меня, или же из тех, кто услышит в будущем кассету, а как же сказать про те хадисы, в которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поменял имена некоторых сподвижников, а мы скажем, ответом это является то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, менял только те имена, в которых был ширк или куфр. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, менял только те имена, в которых был ширк или куфр, или какой-то нехороший смысл. А если же в имени нет ширка или куфра, то есть не верили многобожие или какого-нибудь нехорошего смысла, тогда менять имя является беда. Мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, принимали много из подвижников, из бедуинов, и даже из тех, кто не был арабами ислам, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не менял их имена. Допустим, в наше время есть некая девушка, допустим, русская по национальности, которую зовут Мария, если она примет ислам, как она себя начнет называть, то есть если она живет в России? Вы, наверное, единогласно скажете, она сразу же себя назовет Марьям. А мы скажем, что это является бида мухдаса, то есть нововведение в исламе. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда Каукас, египетский царь, подарил ему Марию Аль-Кибтия, то есть мать Ибрагима, дочери, сына пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал ей: «Все, ты с сегодняшнего дня будешь у нас Марьям». Нет, она Марией была, Марией и осталась. Это была сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть не менять имена, если только в этом имени не содержится куфра, или же ширка, или нехороший смысл. А истинной сунной является брать себе куня. И поэтому я призываю всех, тех, кто меня услышит, и тех сестер, которые поменяли себе имена, оставить это бида, а вернуться к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть не надо менять свое имя, а надо взять себе кунье. А еще больше беда, то есть то, что в наше время делают, мало того, что свое имя меняет, еще меняет имя своего отца. То есть его отца, допустим, некий Василий принял ислам, а отца его зовут Петр, и он называет себя Абдур-Рахман, сын Абдуллай. Этим самым он попадает, мало того, что он сделал бид'а, он себя еще приписывает не к своему отцу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, менял имена сподвижников, в именах которых был куфр или ширк, только его имя. А если же у его отца, то есть или же его деда было имя, даже в котором содержался куфр, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не менял его. И мы знаем, что даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, у нас являлся кем? Мухаммад ибн Абдилля ибн Абдуль-Мутталиб. А Мутталиб не является именем Аллаха, субхана Аллаха. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил о себе: «Ан абну Абдиль-Мутталиб», то есть «Я сын Абду-Аль-Мутталиба». Поэтому очень важный момент. Я извиняюсь, немножко отошли от вопроса, однако мы решили вернуться к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы говорили на других уроках, в других кассетах, о том, что мы сейчас должны заняться двумя вещами. Первое – ат-тасфия, то есть очищение, очищение источника, очищение нашей религии от всех бидатов. А вторая вещь – ат-тарбия, то есть воспитывать себя на этой чистоте. И имам Бухари, рахматуллахи алейхи, его кунья была Абу Абдилля. Имя же его было Мухаммад ибн Исмаиль ибн Ибрахим ибн Мугира ибн Бардизба Джурфи Маулахум Аль-Бухари. Это его полное имя. Родился имам Бухари, рахматуллахи алейхи, в 194 году по лунному календарю после смерти великого имама Малика ибн Анаса. Сразу же после смерти великого имама Малика ибн Анаса. И умер имам Бухари, рахматуллахи алейхи, то есть более правильная версия, в 269 году хиджры. Что касается книги, то есть сборника имама Бухари, рахматуллахи алей, то его полное название таково: «Аль-Джами' Аль-Муснад Ас-Сахих Аль-Мухтасар Мин Умури Расулиллахи Саллаллаху Алейхи Вассалям Васунанихи Ва Айямихи». То есть «Аль-Джами' Сборник». Имеется в виду, что значит «сборник»? То есть он собирает все разделы религии. Аль-Муснад. Муснад имеется в виду, что все хадисы, которые приводятся в достоверном сборнике имама Бухари, имеют иснад до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И исходя из этого, ученые говорят, что те хадисы, которые привел имам Бухари в своем сборнике, но у него нету иснада, то есть цепочки передач, цепочке передатчиков этот хадис не является из достоверного сборника имама Бухари, рахматуллахи алейхи, хоть он его и привел в своей книге. Мы сказали имя этой книги «Аль-Джами Аль-Муснад Ас-Сахих», то есть «Сахих» достоверный, потому что все хадисы в сборнике имама Бухари являются достоверными, как об этом сказал имам Бухари. Я не написал ни одного, или не вставил свой сборник, или не вписал свой сборник ни одного недостоверного хадиса. «Аль-Мухтасар», то есть «Краткий». Имеется в виду, что имам Бухари, рахматуллахи алей, в своей книге не собрал все хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что о всех хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, знает только сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И даже из тех хадисов, которые знал имам Бухари, как он сказал, его сборник состоит из 7500 хадисов, он избрал эти 7500 хадисов из 600 тысячи достоверных хадисов. «Мин умури Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, и сделал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его сунны и его дней». То есть так называется эта книга. И как мы сказали, та книга, которая была напечатана в России, является краткой версией сборника имама Бухари, рахматуллахи алей, то есть называется он «Мухтасар Аз-Зубайди». «Мухтасар Аз-Зубайди», то есть такой ученый, как Зубайди, написал «Мухтасар» или же сократил сборник имама Бухари, рахматуллахи алей. Иншаллах, сразу перейдем у книги, то есть, которая была напечатана в России. Есть вступление, то есть вступление можете прочитать сами. Сразу же приступим к хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Бухари начинает свой сборник со слов «Бисмиллахи рухмани рурахим китабу бад аль-вахи», то есть книга «Начало откровений». Главы, из которых состоит достоверный сборник имама Бухари, называется «Аль-Кутуб», то есть книга. Книга, допустим, «Начало откровений», потом идет книга веры, потом идет книга знаний и так далее. Таким образом, сборник Бухари состоит из 96 книг. И каждая книга, в ней содержатся свои главы. И первая книга, с которой начинает имам Бухари, рахматуллахи алейхи, свой сборник, называется «Книга начала откровений», то есть «Китаб бад аль-вахи». И он, то есть да, книга, это называется, мы как сказали, «Книга начала откровений», и глава, то есть первая глава в этой книге называется «Баб кайфа кана бад аль-вахи ля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». То есть раздел или глава, каким образом начали снисходить откровение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вакаулю Аллахи джалля вазикру, и слова Всевышнего Аллаха субхана таали, инна аухайна иляйка кама аухайна иля нухи ва набиина мин бади, поистине мы не спаслали тебе наши знамения таким же образом, как не спаслали наши знамения Нуху и тем пророкам, которые были до него. В русском сборнике, то есть этот аят не приведен. Дальше, то есть к чему привел имам Бухари этот аят, а он привел его к тому, то есть в этой книге, в книге «Начало откровения», то, что пророку, саллаллаху алейхи вассалям, были ниспосланы аяты таким же образом, как были ниспосланы Нуху, алейхиссалям, и тем пророкам, которые были после Нуха, алейхиссалям. Первый хадис, будем, иншаллах, обязательно читать по-арабски хадис, потом будем читать, биизнилях тали, перевод этого хадиса. «Аль-Кама ибн Ваккас, аль-Лайфи якуль, سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. То есть сообщается о том, что Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: когда мы говорим имя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны всегда делать за него шалят. То есть молить, внести за него мольбу, сказав саллаллаху алейхи вассалям. В сборнике на русском языке вставлена буква сад. Однако лучше этого не делать. То есть лучше написать саллаллаху алейхи вассалям. Я прошу, чтобы Всевышнего Аллаха, чтобы он облегчил, то есть той редакции, которая печатает подобные книги, чтобы он им облегчил, и они могли в будущем, то есть в будущих своих книгах, вставить полную молитву за пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть написать саллаллаху алейхи вассалям. Иншаллах, мы думаем, у братьев, которые напечатали книгу, было оправдание, а это то, что, наверное, у них не было возможности напечатать, то есть саллаллаху алейхи вассалям, поэтому они ограничились буквой сад. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине дела оцениваются только по намерениям. И поистине каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. И поэтому переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся». Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И изучение, то есть сборника Бухари, у нас будет таким образом. После того, как мы будем читать хадис на арабском языке, и после этого читать его перевод, мы будем брать пользу, извлекать из этих хадисов пользу. Какую мы пользу берем? И вы, с дозволения Аллаха субхана ва тааля, старайтесь записывать эту пользу. То есть фикхуль хадис, понимание хадиса, польза, которая берется из хадиса. Потому что многие из нас читают хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будь то на арабском языке, то есть это те, кто понимает арабский язык, или же переводы хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако мало из нее пользы извлекают. И мы будем стараться, иншаллах тааля, извлекать из нее пользу, то есть ту пользу, которую извлекли из нее ученые, да смилуется над ними Аллах. Первая вещь или первая польза, извлеченная из этого хадиса: тот, кто был искренним в требовании истины, Аллах дает ему больше, чем он желал. Тот, кто был искренним в требовании истины, Аллах дает ему больше, чем он желал. Вторая польза, которую мы берем из этого хадиса, что гарантом действительности дел является намерение. И это очень важно, это является акида ахли сунна валь джамаа, то, что одним из столпов принятия дел или одним из условий принятия дел является искренность, чтобы твое дело было только ради Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине дела оцениваются только по намерениям. То есть имеется в виду, что дела принимаются только тогда, когда они сделаны ради Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Польза номер три, которую мы берем из этого хадиса: обязательность искренности в намерении. Обязательность искренности в намерении. И поэтому ученые говорят, что намерение в этом хадисе «иннама ля'амалю бинният» бывает двух видов. То есть или подразумевается под намерением два вида намерения. То есть первый вид намерений – это то, что звучит как искренность. Искренность, то есть чтобы все твои дела были только ради Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. А второй вид, то есть что вторая вещь, которая подразумевается под намерением, а это намерение, которое связано с поклонением. То есть как намерение связано с поклонением? То есть когда мы одним намерением, то есть или намерение является тем различием, или то, через что мы различаем поклонение от непоклонения. Допустим, два человека оба приняли душ. Один человек ничего не намеревался делать, просто залез под душ и вылез из-под душа. А другой же человек намерился сделать большое омовение. И ему уже записывается это как поклонение и записывается ему вознаграждение. Точно так же мы нашим намерением различаем между двумя разными видами поклонения. Допустим, мы все знаем, что утренняя молитва состоит из двух ракатов сунны и двух ракатов обязательной молитвы, обязательного салята. То есть салят уль-фарида, раката и сунна, то есть два раката сунны и раката уль-фарида. И человек, который заходит, допустим, молитву с намерением сунна, ему записывается сунна. А человек, который заходит, то есть после того, как он завершает сунну, он встает и совершает два раката фарида, обязательной молитвы, ему записывается фарида. Если же человек встал, допустим, в мечети, в джамаате, за имамом и намерился совершить два раката сунны, обязан ли он потом совершить фарида? Конечно, обязан. Почему? Потому что он хоть и совершил молитву в два раката, однако, поистине, как пришло в этом хадисе, поистине дела оценивается только по намерениям. У него должно быть намерение молитвы обязательной, чтобы его молитва обязательной была. Баракаллаху фикум. Четвертая польза, которую мы берем из этого хадиса – величие намерения. То есть намерение – это великая вещь. Как мы сказали, будь то намерение, которое отличает между разрешенным или дозволенным и поклонением, или намерением, которое отличает между видами поклонения, или же намерением, под которым подразумевается искренность. Величие намерения. Пятая польза – запрет намереваться что-то делать не ради Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести». И поэтому переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которую он решил жениться или хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселился. И поэтому человек должен намереваться или быть искренним в своем намерении, или должен свои дела делать только ради Аллаха субханаху ва тааля. Следующей пользой является извлеченная польза следующая. Праведное намерение превращает простое дело в поклонение. Каким это образом? То есть, если человек, допустим, баракулуфик, простое дело, которое не является поклонением, допустим, как принимать пищу, но делает его с намерением, то есть принимает пищу для того, чтобы иметь силу поклоняться Всевышнему Аллаху, субхану Аталли, ему это дело записывается поклонением. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поистине дела оцениваются только по намерениям. Седьмая польза – обязательность различия между видом поклонения и между позволенным и поклонением. Как мы об этом говорили выше, то есть если у тебя два вида поклонения, ты обязательно должен намереваться. Как мы, допустим, скажем, человек, баракаллаху фикум, так получилось, что он не совершил молитву зухр, опоздал по некой причине, и зашла молитва аср. Мы знаем, что он первое сначала должен совершить молитву зухр, а потом уже совершить молитву аср. И если человек, допустим, совершит молитву аср с намерением молитва аср, а потом вспомнит, что он совершил молитву, не совершил молитву зухр, и скажет: «Хорошо, пускай вот эта вот молитва у меня считается как за молитву зухр, а сейчас я буду читать молитву аср». Нет, это неправильно. Почему? Потому что ты намеревался совершить аср, а на тебе молитва зухр. И поэтому очень важным является различие между видами поклонениями и также между позволенным и поклонением, как мы говорили, что если человек из позволенного делает намерение, то есть делает намерение на позволенное, ему записываются хорошие дела. В наше время многие братья упускают, то есть особенно женатые, когда ты идешь в магазин и покупаешь что-то. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть примерно следующий смысл хадиса: тот, кто намеревается, то есть когда ты идешь и покупаешь что-то в магазине для своей семьи, будь то продукты или одежда и так далее, намеревайся, то есть делай намерение, что это садака, и тебе будет записано это садака. Будет записано садака, дано тебе за это вознаграждение. То есть сколько из нас, субханаллах, каждый день ходит по магазинам, ходит по базарам и так далее, и никакого намерения не имеет. Ему никакого греха, конечно, нет, и никакого вознаграждения нет. А если же ты идешь и покупаешь что-то, баракаллаху фик, с намерением садака, то есть что ты будешь давать своей семье садака, тебе записывается садака. Субханаллах, каждая крошка, которую съедает твоя семья, будь это твоя супруга или же твои дети, тебе за это записывается хорошее дело. Поэтому, братья, баракаллаху фикум, не забывайте про намерение. Намерение – очень важная вещь. Поистине, как говорят ученые, намерение является торговлей ученых. Что значит намерение является торговлей ученых? Как мы и говорили на некоторых уроках, человек, допустим, два брата сидят в квартире и услышали азан. Услышали азан. И решили выйти и совершить молитву. И оба вышли, совершили молитву и вернулись, и знаете, у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, одному из них записано тысячи хороших дел. Одному из них записано тысячи хороших дел, или же сотни тысяч дел хороших, а другому всего лишь несколько дел. И кто-то скажет: как так получается, они же совершили одно и то же дело, а мы говорим без секрет в намерении. Дело в том, что первый, когда услышал азан, сразу же сделал намерение, что я, иншаллах тааля, совершу молитву в джамаате, пойду в мечеть. И когда я выйду, если я увижу, что-нибудь лежит на дороге и мешает мусульманам или мешает людям, я уберу это, будь это камень, или будь это колючка, или же какая-то преграда. И если я увижу где-нибудь, или если у меня будет возможность приказывать одобряемое, то я это сделаю. Если я увижу, кто-то делает что-то порицаемое, я запрещу порицаемое. Если я приду в мечеть, и там кто-то будет давать урок, я, иншаллах тааля, буду присутствовать на этом уроке, то есть чтобы взять вознаграждение за присутствие в тех местах, где даются уроки. И возвращаясь, точно так же, если будет где-нибудь возможность кому-нибудь что-нибудь рассказать, или если я, то я обязательно это расскажу. Если я увижу мусульман, который нуждается в помощи, я им обязательно помогу. И они выходят, то есть и огромное-огромное количество намерений, и оба они уходят, а другой ничто не намеревался. Увидел, что первый пошел в мечеть и пошел вместе с ним. И они, когда пошли, и ни мусора не встретили, и не было возможности приказать одобряемое, и не было возможности запретить порицаемое, и в мечети не было никакого урока, и на обратном пути они никого не встретили. Факт то, что первому сотни тысяч хороших дел записаны были только за его намерение, а второму ничего не записано, кроме совершения молитвы в джамаате. И поэтому, как я вам сказал, ученые говорят, что намерение является торговлей ученых. То есть один ученый, субханаллах, из-за одного намерения может столько хороших дел из одного простого дела сделать, в отличие от невежественного человека. И тут мы понимаем слова Всевышнего Аллаха, Субхана Аталя, в котором говорит: «Куль галиста вильязина яалямуна вильязина ля яалямун». Скажи, разве равны те, которые знают, и те, которые не знают? Восьмая польза, которая берется из этого хадиса, а это хороший метод преподавания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть разновидность методов преподавания. А это очень важный вид. Мы видим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как бы, во-первых, делит и говорит: «Фаман канат хиджратуху илляллахи ва расули». То есть, поистине, хиджра или переселение, которое было ради Аллаха и его посланника. То есть, как будто бы разделил хиджру на два вида. Ради Аллаха и не ради Аллаха. То есть деление, а это очень важно, и люди это очень хорошо улавливают. И поэтому очень часто пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использует процесс деления. То есть что-то вроде таблиц рисует. Говорит своим сподвижникам: «Саба'атун юзиллюхум Аллаху ля вилля ля вилля». Семеро, которые в тени будут в судный день в тени трона Аллаха, Субхану ва Тааля. Или же говорит: «Салясатун ля юкаллимухум Аллах». Трое, с которыми не будет разговаривать Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля. И когда ты слышишь сначала число или деление, а потом тебе уже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, перечисляет эту вещь, очень, Субхану ва Тааля, удобно. Даже как в жизни говорю братьям. Часто многие братья говорят или жалуются, говорят: «Иногда меня супруга просит что-нибудь купить и говорит: купи такую вещь. Я когда выхожу в магазин, покупаю, обязательно что-нибудь забываю». И поэтому я говорю: ты используй метод пророка, саллаллаху алейхи вассалям, рисуй себе таблицу. То есть, когда тебя супруга просит что-то купить, запомни, сколько вещей надо купить. Допустим, 4 вещи. И когда ты, допустим, 3 вещи купишь, ты будешь знать, что какой-то вещи не хватает. И напрягешь свои мозги, и иншалла таля обязательно вспомнишь 4-ю вещь. И это очень, как мы сказали, то есть 8-я польза, хороший метод преподавания пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Во-первых, мы сказали, в разделении. Во-вторых, в разновидности, а это сравнение. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делает сравнение и говорит: «И поэтому переселившийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины». Видите, сравнение очень важная вещь. И поэтому ты, когда до людей доносишь знания, сравнивая с чем-то эти знания, это очень хорошо доходит до людей, и мы видим, это является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это что является некоторых, то есть выведенных и извлеченных полезных вещей из этого великого хадиса. Есть некоторые вопросы, баракаллаху фикум, о которых бы хотел сказать, то есть пока мы не ушли от этого хадиса, а это намерение. Намерение в молитве или же в других поклонениях, особенно в молитве. В наше время некоторые люди попали в беда, то есть заблуждение и нововведение, а это произносит намерение вслух, особенно когда совершает молитву. Намерение, его место ему в сердце. Намерение, место ему в сердце. И ни в коем случае намерение не произносится языком. Почему? Как говорит шейх Усаймин, рахматуллахи алейх, потому что ты поклоняешься тому, кто знает явное и скрытое. Ты поклоняешься тому, кто знает явное и скрытое, и Всевышний Аллах знает то, что в сердцах его рабов. И поэтому ты не встаешь перед тем, кто не знает, что у тебя в сердце, для того, чтобы ему сказать, что у тебя в сердце. Нет, субханаллах, Аллах, субханаллах, не нуждается знать о том, что у тебя в сердце. Он знает. И поэтому кто-то говорит: я не могу, если не скажу намерение. Как ты не можешь, субханаллах? Давайте посмотрим в жизни на примере. Я вам скажу, что это очень просто. То есть не надо говорить намерение: я намереваюсь совершить такую-такую молитву и так далее. Почему? Потому что в жизни очень много вещей есть, которые ты сам признаешь, что ты сделал их по намерению, но ты ничего не говорил. Допустим, я говорю, мы сидим за неким столом, и разлиты в чашке, допустим, в некоторых чашках чай, а в некоторых чашках кофе. И ты сидишь со своим, допустим, ребенком, и ты взял чай. И ребенок увидел, что ты взял чай, тоже взял стакан с чаем и попил. И потом я тебя спрашиваю, допустим: а почему ты взял стакан с чаем, а не взял стакан с кофе? И ты мне говоришь такие слова: я это сделал преднамеренно, потому что я не хотел, чтобы мой ребенок пил сейчас кофе. Почему? Потому что, может быть, кофе вредно для детей, или же для того, что ему, или же из-за того, что ему пора спать и так далее. Поэтому ты говоришь: я это сделал преднамеренно.